Станислав Родионов. Быть может. Он хотел вызвать лифт, но вспомнил о почтовом ящике. Вера в него заглядывала редко. Две газеты да тонкий журнал. Струйка воды скатилась со шляпы, и он поспешно свернул почту в трубочку и сунул в карман плаща. В передней пахло кофе и еще чем-то тоже вкусным, только более сытным. На кухне жужжала электрическая мясорубка, или миксер, и доносился торопливый топоток. Глеб медленно расстегнул плащ, вдруг почувствовал легкое раздражение к дурацкой мясорубке, из-за которой Вера не слышала его прихода. Он громко захлопнул дверь. Мясорубка сразу умолкла, и топоток из кухни ринулся в переднюю. «Устал?» — удивленно пропела Вера, вцепляясь в борта пиджака. «Разумеется», — вздохнул он и мягко снял ее руки, пахнувшие кофе. «Замерз?» — опять удивилась она. После 5 лет жизни Глеба перестала занимать ее манера спрашивать так, словно она всему изумлялась. «Чуть-чуть». Он отдал ей портфель, разделся, вымыл руки и прошел на кухню. Хотелось есть, потому что столовские обеды Глеб не любил и на работе пил только кофе. Стол был накрыт, как говорят в ресторанах, на одну персону. «А ты?» — спросил он. «Не хочется, вот кофейку выпью». «Смотри, совсем отощаешь». Вера улыбнулась и теперь схватила его за плечи. Встала на цыпочки и потянулась вверх, к подбородку, к лицу. «А ты худых не любишь?» «Люблю, люблю», — ответил он, косясь на стол. Вера перехватила его взгляд и сразу же очутилась у плиты. Не прошла, а очутилась, потому что маленькие расстояния она как-то пролетала, чуть касаясь пола носками тапочек. Глеб тяжело сел и только сейчас увидел, что посредине стола в белой вазочке стоят бледно-розовые астры, длинные и голоногие, как девчонки-подростки. Где-то он видел такие же, скорее всего, на лотках у метро. «Как цветики!» — она опять перехватила его взгляд. 10 копеек штучка?» «Глебушка, да это же я вырастила!» Вот где он их видел, на балконе. Там они голоного качались в ящике, бескровные, как незрелая мякоть арбуза. Веселый пар вырвался из поставленной тарелки. Глеб вдохнул его и нетерпеливо положил горчицы. Пельмени были крупными, скользкими, сочными, как помидоры. Он ел их, хмурясь от бьющего в нос колкого духа, переложил горчицы. Вера сидела перед ним, пила маленькими глотками кофе и задумчиво смотрела на астры, иногда неопределенно и чуть заметно улыбаясь. Видно, кофе был горячий, и она растягивала губы, задерживая его во рту. Когда только успела налепить пельменей, ведь не магазинные же. «Сама намолола», — хлеб кивнул на тарелочку и уточнил. «Сама фарш намолотила». Теперь Вера улыбнулась ясно. «Я спрашиваю, сама их нашпиговала?» «Начальник сектора, без 5 минут кандидат наук, а не можешь грамотно спросить, сама ли я готовила пельмени. Тебя бы, Глебушка, к моим ученикам». «Да, к 3-клашкам», — добродушно согласился он, наколол пельменину и добавил. «Язык со временем отомрет». «Как же будем говорить или не будем?» «Формулами, Веруша, формулами». Она помолчала, улыбнулась цветам и негромко спросила. «Любовь тоже будет в формулах?» «А почему бы и нет? Все подчинено математике». Он решил, что она обиделась, недвижно смотрела на астры. Хотя причины вроде бы нет. Не из-за математики же. «Это, Веруша, наука». «А, по-моему, это серость». «Что серость?» — не понял он. «Сводить все к математике». «Почему же?» «Человек-то сложней. Чтобы понять, ум нужен. А у кого ума нет, тот все хочет осилить при помощи математики. Легче и проще». Ничего смешного Вера не сказала, но он рассмеялся, стуча вилкой по краю фаянсовой тарелки. Смешной была ситуация. Она вроде бы его учила. «Эх, училка ты моя поучилка!» Глеб протянул руку и широкой ладонью потрепал ее по короткому пучку волос, наспех сколотому на затылке. Она поймала руку, прижалась к ней щекой и закрыла глаза. Он ждал, медленно дожевывая. В тарелке осталась еще одна пельменина, самая крупная, прибереженная напоследок. Второй, свободной рукой, Глеб поддел ее вилкой и осторожно положил в рот. Вера сразу открыла глаза, словно он задел ее этой пельмениной. Глеб убрал руку и весело сообщил. «Теперь можно и кофейку». Теперь пар был другим, пряным, экзотичным. Он сделал глоток, ему вдруг стало чего-то не хватать. Сахару вроде бы достаточно, температура нормальная, обжигающая. С печеньем он не любил. И все-таки чего-то кофе не хватало. Ну, конечно. Глеб встал и быстро сходил в переднюю за корреспонденцией. Вера даже ничего не успела спросить. Он раскатал бумажную трубку. Пролежав весь день в ящике, газета уже не пахла типографской краской. «Что-то упало», — заметила Вера. Глеб нагнулся и поднял конверт. «Вере Михайловне Кутовой». «Тебе?» — он протянул письмо. «Господи, от кого это?» Глеб отпил кофе, забегав глазами по журнальным столбцам. «Пить кофе — это просто пить кофе. Читать журнал — это просто читать журнал». Но кофе вместе с журналом доставляли особое удовольствие. Кажется, подобное явление в химии называется синергизмом, когда два сами по себе ничего не значащие компонента давали вдруг сильный эффект. Чашка опустела. Он звонко поставил ее на блюдце и, не бросая взглядом строчек, попросил. «Еще одну». Вера не ответила и не шевелилась, словно ее и не было рядом. Глеб оторвался от журнала и глянул на жену.